Спаси, Господи, дым. Спаси, Господи, дым. Дым-то Бог с ним, а главное — сырость. С тем же страхом, с каким переезжают с квартиры. С той же лампою вплоть, лампой нищенств, студенчеств, окраин. Хоть бы деревце, хоть для детей. И каков-то хозяин, и не слишком ли строг тот в манистах, в монетах, в туманах, непреклонный, как рог, перед судорогою карманов, и каков-то сосед, хорошо б холостой, да потише, тоже сладости нет, в том-то, в старом, да нами надышен, дом пропитан насквозь, нашей затхлости запах, как сватой в ухе спелось, сжилось, не чужими, своими захватан. Стар-то стар, сгнил-то сгнил, а все мил. А уж тут номера ведь, как рождаются в мир, я не знаю, но так умирают.